Знакомо, как старинный сказ, уходит женщина от нас. Они уходят и уносят холодный блеск холодных глаз. Была нежна и влюблена, была так долго мной пьяна, так неужели в ней не осталось ни капли моего вина? Зачем любить? Зачем гореть? Зачем в глаза другой глядеть? Увы, уму непостижимы две тайны — женщина и смерть. У моей у любви, у страсти больше нет над тобою власти. Власть ушла в рассвете, в богатстве, как уходит власть в государстве. Власть ушла, и люди смеются, дескать, свергнут без революции. Ты в каком-то чужом режиме, как чужая, ходишь с чужими. Не боишься ты взгляда злого, не томишься в любви от слова. Мне теперь и любовь, и дружба, как премьеру, простая служба. Было все, всего нелепей заклинал ее: страшись, поклянись на белом хлебе, поклянись на белом снеге, синим небом поклянись. Было все, всего нелепей клятв ее звучала страсть. И клялась на белом хлебе, и клялась на белом снеге, синевой небес клялась. Потеряла клятва силу, потеряла клятва власть, поклялась и изменила, изменив, опять клялась. Все чаще, чаще падаю, все чаще грудь болит, уже вино не радует, а только тяжелит. Любил и пил запальчиво, и разгадал давно, что женщины обманчивы, как сладкое вино. А жизнь была не гладенькой, не чистеньким кювет. Уже кому-то дяденька, уже кому-то дед. Здесь новые возможности, но горько между тем, поскольку к новой должности я не готов совсем. А я когда-то думал, что седые не любят, не тоскуют, не грустят. Я думал, что седые, как святые, на женщин и на девушек глядят. Что кровь седых, гудевшая разбойно, как речка, напоившая луга, уже течет и плавно, и спокойно, не подмывая в страсти берега. Нет, у седой реки все то же буйство, все та же быстрина и глубина. О, как меня подводит седина, не избавляя от земного чувства. Все речи да речи, молчи, фарисей, никто не поверит, имея понятие, что дети родятся от жарких речей, а не жарких объятий. Душа да душа, замолчи ты, ханжа. Мы тоже святые, но разве же худо, что к женам нас манит не только душа, а женского тела горячее чудо. Ты книжный, ты скучный. Должно, не любя, тебя зачинали, когда заскучалось. Все люди как люди, и кроме тебя ошибок в природе еще не случалось. Мы не подумали о том, хоть и нетрудно догадаться, что если поджигают дом, то страшно в доме оставаться. Игра любви, игра до слез. Довольно бы, но поздно, поздно. И начинается всерьез, что начиналось несерьезно. И сердится по доброте, и упрекает, грубый, грубый. А губы ищут в темноте уже заждавшиеся губы, и запоздалая уйди, но молодость, но звезды с нами, и я прижал ее к груди, как потухающее пламя. Как второе пришествие, как 100 крыльев на взлете, о, веселое сумасшествие торжествующей плоти! Нежность до первозданного побледнения лика, до глухого гортанного лебединого клика, и восторг до отчаяния, до высокого очень, до немого молчания, до безмолвия ночи. Лебедь крылья разбросила, замедляя движение. Как на заводе озера, ты — мое отражение. Как наяву точь в точь шальное сердце билось, подряд из ночи в ночь ты, грешная, мне снилась. Шептала: «Помолчи, не предавай огласки», и были горячи неистовые ласки. Но взял я не свое, под ласками моими чужое, не мое, ты повторяла имя. Я скованный лежал, стыдясь тебя коснуться, как будто крепко спал и не хотел проснуться. Измаянная тишиной мысль за тобою гонится. За радость ночи той, одной, плачу сплошной бессонницей. За страсть, сжигавшую дотла, я б согласился с карою, что узаконена была царицею Тамарою. Счастливец много ли терял, когда от стона светлого с ее груди летела вдарьял уже ко стону смертному. И знал он, брошенный на дно, что после расставания его убили б все равно, потом воспоминания. Не длил бы я постылых дней, когда бы не иллюзия, что ты нежней, что ты умней, добрей царицы Грузии.